Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня в прямом эфире на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елизар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Та же короткий номер 5522. В начале вашего сообщения с вопросом напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, очень часто люди задают один и тот же вопрос. Как можно проще и доходчивее объяснить человеку, что есть Бог и что такое вера? А вы как раз умеете. Поэтому поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями, как можно доходчиво объяснить человеку, который, может быть, либо неверующий, либо маловерующий, как его укрепить в вере, помочь ему обрести Бога. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну что сказать можно, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. А поскольку мы люди во плоти, то есть наша душа находится в теле, а тело есть одежда для нашей души, нам все надо видеть, нам надо пощупать. Вот как узнать, допустим, сосуд горячий или холодный? Когда коснешься, оказывается горячий. Ой-ой. Или же возьмешься за ручку двери. Он холодный. Сильный мороз. Мы так вот чувствуем. А как верить Бога, когда Он есть? Я думаю, что каждому человеку Бог дает себя увидеть и узнать, что Бог есть. Ну, а какой пример можно привести? Да примеров множество. Ну, допустим, так. Я выезжаю из города на машине. За карман взял. Все. А там прав нет. Другой подрясник одел. Рядом сидящему говорю. Вот 15 лет я здесь езжу. У меня никогда не останавливали, не спрашивали, что документы. И сейчас остановят. Потому что бесы донесут. Подъезжают ваши документы. Но люди добрые. Сказали, что вы недалеко едете. Нет, здесь рядом. Ну вот в следующий раз. Чтобы документы были всегда. Я говорю, спаси Господи. Это самое элементарное. Ну, а точнее сказать, однажды я на приходе, первый год служил, в 83-м году, ну, я думаю, босиком буду ходить, земля, хорошо. И при настройке занимаюсь в это время. Гвоздь воткнулся мне в ногу. Я обработал его йодом, а к вечеру нога пухла. И так я терпел, думаю, надо же терпеть. Целый месяц служил, подставлю стул под колено. И так вот служил. А потом поехал в город и в городе с человеком побеседовали, вечернюю молитву прочитали. Я поднялся с колена, у меня нога опухла. Думаю, надо вызывать скорую помощь. Вся красная нога. Я на одной ноге дошел до раскладушки, лег спать. Вижу комнату, открываю дверь. Матерь Божия стоит, высокого роста, во всем черном. Я осенил себя крестом, поклонился ей. Она поворачивается ко мне лицом и говорит: «А почему же ты ко мне не обращаешься за помощью?» И взяла мою голову, перекрестила. Я почувствовал. В это время вдруг я просыпаюсь, и все внимание к ноге. Она совершенно здорова. Так что в этот день и потом на другой я пешим прошел 50 километров. Потому что там ракета шла, она вечером не ходит, мост сломали, автобус не ходит. Так что я прошел 50 километров. Вот это личный мой опыт. Значит, другой мир есть, Матерь Божия есть, Спаситель есть. 2014 год от рождения Христа. Воскресение. Когда Христа распяли на кресте, Он третий день воскрес. Поэтому воскресение. Как это можно убрать? Батюшка, я вот знаю, что у вас есть хороший пример, который вы, в общем-то, детям рассказывали в четвертом классе. Но для взрослых он тоже подойдет. Да, я думаю, да. Когда меня пригласили в четвертый класс, учителя собрались, завучи. Первый раз священника призвали. Четвертый класс. Думаю, что я могу сказать за эти 40 минут? Ну и говорю. Я говорю: дети, скажите. Скажите, дети, что такое природа? Одна девочка на первой парте подняла руку. Природа – это все то, что нас окружает. Я говорю: давайте внимательно-внимательно послушаем, что нас окружает. Нас окружает солнце, луна, планеты, земля, все на ней, и вода все в ней. Вот это природа. Вы все согласны? Да. Я говорю: смотри, солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода. Одушевленные? Говорят: нет. Отвечают на вопрос: что? Я говорю: а разум имеет? Говорят: нет. Я говорю: ну в эту природу еще входит одушевленные. Это человек, животные, птицы. Я говорю: скажите, кто из окружающей природы имеет творческий разум? Все дети громогласно. Человек. И рассмотрите, в эту природу хоть солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода. Это все неодушевленное, разума не имеет. А творческий разум из окружающей природы имеет только один человек. Согласен, да? Я говорю: вот когда летят самолеты, птицы, в полете они похожи друг на друга? Да, похожи. Потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы. Птицы можем убить, разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать, самолет или птицу, чтобы опять полетели? Ну, дети говорят: птицу еще никто не собрал. Самолет легче собрать. Я говорю: а кто конструктор самолета? Человек. Я говорю: а кто конструктор птицы? И все хором: природа. Я говорю: а кто из окружающей природы создал птицу? Аж природа. Я говорю: а кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. Я говорю: как же неразумная природа, неодушевленная, могла так разумно создать птицу? Она летит на юг, без карты, без компаса, и знает, куда лететь, и возвращается на место. Я говорю: представьте себе в морге посадить 10 человек за стол, но они же неодушевленные, уже мертвые. разума не имеют. Как они могут создать какую-то машину? Вообще что-то. Абсолютно ничего. Я говорю, посмотрите, сколько населения во всем мире? 7 миллиардов. И Бог так разумно все создал. Каждый человек, все созданы разумно. Каждый человек имеет разум. И все разные. И каждый человек, не повторим, даже отпечатки пальцев у всех разные. У всех разные голоса. По телефону мы знаем, кто нам звонит. У всех разные глаза. Разные носы. Все разное. И также сколько миллиардов животных, птиц, рыб. Сколько цветов, деревьев. Ни одно из них нет повторимого. Разве это не премудрость Божия? Допустим, взять человека, как ученые говорят, сколько у него капилляров, сколько у него артерий, кровеносных сосудов. Если это все вытянуть в одну струну, то получится больше 100 000 километров. Это трижды можно опоясать земной шар. Я только физически, а сколько человек еще духовно. Поэтому, когда детям так объяснил, потом я говорю детям, но кто же конструктор птицы? И все хором, Бог, а кто говорит, Господь. Я говорю, видите, за 5 минут мы узнали, что Господь есть. И так вот проговорили с ними 45 минут, поблагодарили. А потом они пришли к нам в монастырь, человек 100 детей. Я говорю, дети, скажите, а кто конструктор птицы? Все громогласно. Господь. Я говорю, видите, какие вы уже грамотные стали. Батюшка, у нас есть дозвонившийся. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Храни вас Господь, Галина. Спасибо. Вы знаете, батюшка, я давно уже слушаю ваши передачи. От вас исходит такая умиротворяющая благодать, от вашего голоса, от вашей манеры говорить, что сердце смягчается, и начинаешь думать, что Господь, может быть, еще нас и помилует. Спасибо Господу, что Он дал нам такого пастыря. А вопрос у меня вот такой. Вы знаете, конечно, что сейчас многие молятся за Новороссию, чтобы там мир воцарился, потому что то, что сейчас там происходит, так называемое перемирие, это просто издевательство над здравым смыслом. Но вот я думаю, неужели наша вера, вот общая всех молитвенников, не превосходит размера горчичного зерна, о котором говорил Христос? Или, может быть, потому Господь не идет навстречу, что, может быть, это вот рандоверческие сейчас движения очень сильные, коммунистические какие-то снова идеи воплощаются. Может быть, поэтому? Как вы думаете? Спасибо, Господи. Машик, я думаю по-другому немножко. Ведь если посмотреть со стороны Бога, Господь же видит каждую душу, в каком она состоянии находится и что человек сделал в своей жизни. Если чуть-чуток завесу приоткрыть, сколько мы абортов делаем в своей жизни, все вместе взятых, и на Украине, и в России, и во всех странах, сколько убийства, сколько ереси всяких, и колдунов, и шаманов, их тьма тьмой. Идет очищение огнем. Сказано, что золото, а человек это золото, очищается огнем. Дальше. Мы все думаем, как бы здесь хорошо устроиться на земле. Поэтому на земле нет мира, нет покоя. Нам Господь приготовил новое небо, новую землю. Здесь мы временно живем. Мы здесь учимся, как правильно жить. Мы готовимся в вечность. Ведь и Господь – это океан любви. Это наш Отец. Ему-то, наверное, виднее, что делать. Порой за наши грехи и попускается. Ведь если Господь сказал «не убивай», «не прелюбодействуй», «не воруй» и там все прочие заповеди, для чего Он нам это сказал? Он сказал для того, чтобы мы с вами, как бы на русском языке, не садись на горячую плиту. Тебе будет очень плохо. Не ходи по разбитому стеклу босиком. Не надо через окно выпрыгивать с пятого этажа. На это есть лифт или лестница. Господь уговаривает нас. Не делай это, тебе будет очень плохо. Совершил какое-то преступление, тебя лишают свободы. И тебе плохо на душе. А вся свобода ведь в духе. Молитва нужна. Потому что без молитвы никак нельзя. Вот я помню, наверное, в 2011 году в Америке два близнеца уничтожили башни. Ракеты. Башни? Башни, да. Ракеты летели, ударили. Это не самолеты, это ракеты летели с крыльями, целенаправленно. Вот. Да, говорили по телевидению, что народ в таком страхе был, что все Библии скупили. Ведь если бы не было Бога, никто бы к Нему не обращался. Ведь как тревога, тогда Бога. Даже человек тот, который верит, что нет Бога, он постоянно, о Боже мой, Господи помилуй, постоянно называет. Ведь никто не скажет, Ленин, помилуй меня, Ленин, помоги. Это человек. Батюшка, ну вот я еще вот справедливости ради скажу, ведь как мы начали молиться, как патриарх просил все епархии, все храмы, чтобы молились за Украину, за о мире на Украине. После этого сразу пошел мирный диалог. Пусть он каждый день нарушается. Пусть это перемирие каждый день нарушается. Но все равно нет таких открытых боестолкновений, как были до этого. То есть наша молитва не бесплодная, она имеет свои результаты. Сейчас нету боестолкновений между противоборствующими сторонами. Пусть обстрел есть. Нам надо молиться. Но все равно такого количества людей уже не гибнет. Ну, я чувствую так. Есть все мировые события, какие совершаются. Они совершаются двумя религиями. Какими? Денис, который пал с неба, он потерял небо. Он решил на земле устроить Царство Небесное, только без Бога. Поэтому сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения забрал сердце человека, так Достоевский говорил. И вот интересно, что церковь – это тело Христово. Каждый человек верующий, крещенный, он является клеточкой в теле Христовом. И все мы вместе составляем церковь. А церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И сатана ведет борьбу с человеком, то есть с Богом. Уничтожая людей, он этим самым как бы уничтожает и делает плохо Христу. То есть до Бога он дотянуться не может, так вот сделаю его творению зло. Да, вот досадить творению Божьему. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите. Господь вас благословит. Вот у меня пьет сын, да. Я уже сколько молюсь, уже я не верю уже в милосердие Божие. Ясно. Батюшка, ну вот человек молится за сына, а результата нет. И уже отчаивается в молитве. Отчаивается. Да, что уже ничто не поможет, отчаивается в милосердии Божьем. Я сегодня одному человеку говорил так. Этот человек пришел к Богу. Говорит, так хорошо, батюшка. Я в блаженном состоянии. С утра до вечера. Я говорю, подожди. Знаешь, когда корабль, это идет парус, когда ветер дует, просто сидят все отдыхают. И потом, когда ветер прекратится, придется взяться за весла и в поте лица плыть. Так что поначалу человек хорошо, а потом трудно. И приходится очень много молиться. Вот у нас матушка Иоанна, она выступала вместо тебя. Однажды мама ее звонит мне. Брат Саша на машине разбился. А ты матушке Иоанне ничего не говори. Я говорю, почему? Но она расстроится. Я прихожу к матушке и говорю утром. Я говорю, скажи, мать Иоанна. Я говорю, кому лучше умереть? Вот сестра верующая, а брат маловерующий. Кому лучше умереть? Сестре или брату? Вперед лучше умереть. Да. Она говорит, ну, сестре. Нет, нет, должен брат умереть. А сестра будет молиться за него. Я говорю, ну вот. Я говорю, Саша разбился сегодня в 2 часа ночи. Мне мама позвонила. Она перекрестилась, говорит, Царство Небесное ему. Другая женщина приходит. Батюшка, мне 60 лет, а сыну 30 лет. И он тоже попал в катастрофу. Почему Господь так сделал? Ведь я-то могла бы умереть. Я говорю, ты где работаешь? В храме. Я говорю, матушка, а теперь ты будешь за него молиться. А если бы ты умерла, а за него кто будет молиться? Никто. И он может погибнуть. А так ты будешь писать записочки на 40 уст, каждый день молиться, псалтирь читать, Евангелие поминать. Вот. Вот эта ценность будет огромная. Дорогие братья. Так что просить надо всегда. Хотя и вроде бы Господь не слышит, Он все слышит. Каждое слово — это как бы весточка Богу идет. Или как вот посылка, или письмо посылается. Все доходит. Ну, надо потерпеть. Потерпеть до особого времени. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер 5522. На него вы можете прислать ваши смс-вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Мы слушаем. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Я прошу батюшку Амвросия помолиться за мою дочь. Она на Украине, поет в православной церкви. Зовут ее Надежда. Не буду говорить, в каком городе. Прошу ваших молитв, батюшка Амвросий. Она мне много лет тому назад показала кассету вашу. Я прослушала. Это было что-то удивительное. Очень любит вас, и я полюбила. Сейчас я уже 13 лет живу в Москве, слушаю вас, молюсь за вас и просим ваших молитв. Я Валентина. Она просит меня молиться, я уже старенькая. Спаси Господи, матушка. Спаси Господи, помилуй Надежду Валентину. Укрепи вас в вере. Вот. Хотя, знаете, вот когда поют много лет, ну, поздравляют с Днем Ангела. Ведь много лет – это тоже молитва. Господь принимает и слышит. Но Господь ее не оставит, и вас Господь не оставит. Самое главное – учиться надо что? Бога благодарить, не роптать, не отчаиваться. И никого не обвинять, и никого не осуждать. У нас еще один звонок. Слушаем вас. Да. Алло, здравствуйте. Батюшка, спаси Господи за ваш рассказ. Сегодня в Петербурге по радио православного Петербурга ставили ваше интервью, когда вы рассказывали о своей жизни. Вот я бы хотела спросить, вот в 50-е годы, когда вот вы переехали, и мама осталась одна с семью детьми, и вот вы там жили, землянку вот вырыли. Как относились люди вот в том селении? Они разве вам не помогали? Вот, и как вот вы говорили, в церковь ходили. То есть расскажите о том времени, вот как верующие друг друга поддерживали, или вы совсем одни были? Спаси Господи. В 41-м году отца убили, у матери 7 детей. Через голоду не умерли, за стенки держались, когда ходили. Мать пройдет деревни 2-3, у кого-то попросит картошки, штук 5 принесет, вымоет их, потрет на терке, и потом большая кастрюля, каждому по ложке. Лишь бы только с голоду не умерли. Ну, поскольку там страшно было жить, вот, матери, и мы переехали в город Алейск. А ехали год целый. Корова у нас была. И приехали в город Алейск. Это я говорю сжато, кратко. Строили дом. Ну, землянка называется. Вырыли яму. Нашли горбыли, землей, ботвой забавили. На живот ложились и спускались в эту яму. В этой яме все лето жили. А в это время мать и старшие братья, сестры ходили в поле за километр, приносили солому, из глины делали саманные кирпичи, вырыли по грудь в землю и на улице стоишь, и через крышу видно другой дом чей-то. То есть в этой землянке жили с 46-го года по 53-й. Досыта стали хлеб кушать только в 53-м году, когда переехали в город Прокопьевск. А так в церковь ходили. Ну, милость Божия, поскольку отец погиб в 41-м году, матери выделили 30 рублей, фуфайку и валенки дали. И мы в школу ходили. Сестра утром ходила, а я после обеда эту фуфайку одевал и валенки. Ну, а летом босиком ходили в школу. Ну, что интересно, Бог нас не оставлял. Сзади огородов рыли канавы, чтобы коровы не перескакивали в огород. А эти канавы все обрастали травой летом. Однажды весной я вышел, смотрю в сени, собака, овчарка. Оказался ученый. И она так ластится ко мне, ну, как будто своя. И она нас кормила. А рядом с нами жили скиндеревы. Дедушка хороший, Яков, он чуть-чуть помогал нам. А бабка очень такая была скупая, даже колодец закрывала, не давала воды. И вот у них были и коровы, и телята, наверное, 50 овец, много гусей, а насчету не знала, уток, курей. Богато жили. Так собака сама питалась, а речка с километр, наверное. И она поймает гуся и по этой канаве проносит и к нам, чтобы никто не видел. И к нам приносила гуся. Господь ее кормил. Мы не воровали. Вот. Ну, а когда зимы были ужасные, снега такие там в Сибири. Так что горы перед землянкой 5 метров снега, или больше. Мы туннель делали 10 метров. Через этот туннель проходили в землянку. Так что занесет окна, ничего не видно. Ну вот на эти 30 рублей покупали муки полмешочка и керосину с пол-литра. Ну, чтобы покушать, надо хоть свет включить. А книжки хотелось почитать, и не почитаешь. И так с горем пополам жили. А потом я в церковь ходил, я крест носил. Вызывали в учительскую, к директору школы. Ну, зажимали православных. Ну, так Бог дал, креста я не снимал. И когда я в церковь ходил, однажды на Рождество Христово, я поднялся на хоры до половины. И служба шла. Я такой испытал благодать. Никогда в жизни такой радости не было, как в то время. Я сам себе сказал, что бы со мной не было в жизни, какое бы ни было гонение, я должен быть со Христом всегда. Ну и до сегодняшнего дня я крест не снимаю. Это очень кратко. Батюшка, у нас еще звонок радиослушателя. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Да-да-да. Добрый день. Вечер. Батюшка Авросий, иердиакон Елизар. Вопрос такой. Вот у меня вот, бабушка очень ругается, когда я езжу в паломнические поездки. Вот когда я работал и езжу в Москву, она наоборот, ехай, работай. Но когда в какой-то паломнической поездке собирается вот, от нашего прихода. Нет, у меня ноги болят. А вдруг я умру сегодня, завтра? И ты что, гроб приедешь пустому? То есть вот так, таким никаким методом никогда меня не отпускает. Я уже и ругаюсь, но все равно уезжаю, вот, как говорится. Вот как вот быть? Спасибо, Господи. Но это не бабушка, а темные силы препятствуют, чтобы вы никуда не ехали. Потому что когда человек ездит по святым местам, он укрепляется в вере. Ну и как бы преображается, становится другим человеком. Допустим, кто-то поехал по Чайскую лавру, как я вот ездил. Я верил в Бога с детства, а по Чайской лавре я получил рождение, так сказать. И это я запомнил на всю жизнь, потому что Матерь Божия везде меня хранила. Покров Матери Божией. Батюшка, вот мы с вами сидим за столом, а рядом с нами сидит Вениамин. И хотя он сидит рядом, он вот написал смс-ку с вопросом. Я сейчас ее прочитаю. Как называются люди, которые жестоко обращаются с животными? Очень много сейчас жестокости относительно собак и кошек. Убивают, едят, издеваются. Батюшка, это же божьи твари. Каковы наказания будут этим жестоким людям за это? Спасибо. Ну, в Библии сказано, блажен, кто милует скоты. Это... Блажен, кто милует скоты. Небольшая поправка, это его жена написала. Ага. Так вот, скажу так. У меня есть человек в Москве. Он тренер карате. Сам боксер, кунг-фу, ушу. Ему даже с Японии подарили саблю. Такие настоящие ребята. И он любит животных. И однажды в 70-м году он приезжал в лавру. Я ему рассказал пример. И теперь он 20 с лишним лет. Этот пример всем ребятам рассказывает. Вот отец Амбросий в лавре Сергиевой. Рассказал такой пример насчет животных. Квартира. Подселили одного человека, военного. И люди верующие. Однажды ветерок был, сквозняк. Прохожу я мимо, молодая женщина, и вижу у него иконы. Я отобрался, что верующий человек. Мы так познакомились с ним, и он говорит, знаете, я войну прошел, танкистом был. И однажды, говорит, такой был случай, танк подбили, и весь горел. И я, вылезая, тоже обгорел. И весь обгорел и лежу в больнице. Такие боли страшные, и врачи ничем мне не могут помочь. В моей жизни все перевернулось. Я вспомнил, когда я был подростком. Вот. У нас, говорит, были кошки. Мы ловили их и бросали. Обливали бензином. Бензином. И они горели, бегали по закрытому помещению. Визжали, кричали. Я в это время сказал: Господи, прости, я обижал животных. И вот у меня боли прекратились. Нельзя никого обижать. Не только человека. Человек — это же творение Божие. Мы же все дети. Вот. И блажен, кто милует скоты. И нельзя обижать ни животного, ни одного. Даже когда идешь, нельзя листок срывать на руку. Положил, хлопнул. Щелк получить. Или палку взять и по деревьям, по траве бить. Это тоже невоспитанность, это грубость. Ведь вся природа нас чувствует. А человек — это частица природы. И все это отражается в нашей душе. А потом мы говорим: а почему у меня такие дети невоспитанные? Почему они такие грубые? А все передается. Ведь всем надо помогать. И животным, и растению. Освободить, допустим. Я где-то недавно был, а там в Волгограде. Вот смородину обвил. Плющ такой. Все зажал. Мне пришлось взять нож, ножницы такие, и освобождать. Все затянул. И, конечно, это дерево освободилось. Хоть мы смородины поели. Батюшка, у нас еще звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Мне со мной говорите, да? Да, да, да. Батюшка, благословите, раб Божий Сергей. Бог благословит вас. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Что-то можете сказать по поводу того, что можно сделать с гордостью? Как ни крути, отовсюду, можно сказать. Ну, не то, что лезет, ну, в общем, делаешь это, ну, она отсюда. Ну, понятно. Делаешь. Хорошо, все понятно. А вы мыслите так, когда гордость приходит. Кто такой человек? Это земля. Господь из праха земли создал человека. И вдунул в лице дыхание жизни. Человек стал мыслить, ожил. Бог дал бессмертную душу человеку. Так что человек у себя ничего не имеет. Бог дал ему все таланты и память. И Господь говорит: без меня ничего не можете делать. И Бог дает желание. И дал свободную волю нам. Все от Бога. У нас своего ничего нет. Я некоторым шучу и говорю: вот постарайся вместить себя, что ты мешок с дерьмом. Больше ничего. Да как я вот такой? Ну, ты такая, ты думаешь так. Мы пред Богом никто и ничто. И вот когда человек смирится, и вот читая молитву утреннюю: Боже, очисти меня грешного, я коника лишь сотворил пред Тобой. То есть я перед Тобой ничего доброго не сделал. Вот считай себя грешным. И чем человек святее, тем он себе больше считает грешником. Наша, в общем-то, задача, чтобы этот мешок не прохудился. Да. Чтобы вот запаха не распространялось. Вот я как-то в воскресенье прошлое рассказывал пример, как один грек Николай, у них война была жестокая, и его призвали на войну. И когда он ехал на поле сражения, то остановился в гостинице. Хозяин его принял. А ночью дочка гостиника ему постучала. И говорит: прими меня. Но он понял, с какой целью. Он говорит: нельзя. Иди, отдыхай, спи. А сам стал рассуждать. Я иду куда? На поле брани. А если я погибну, бесы заберут мою душу, я пред Богом осквернил себя, так что отходи отсюда. Нет. И когда он лег спать, то видит, он приезжает на поле битвы, жестокая война была. Я отвижу, все поле засеяно людьми, одно место свободное. И слышу голос: если бы ты в эту ночь согрешил, вот это твое место. А поскольку ты не согрешил, ты останешься живым. Приезжает он на войну, и действительно бой жестокий был. Его сбило, он потерял сознание. И когда он очнулся, пришел в себя, видя все усеяно людьми, даже живого места нет. А там он где лежал, я отстал, и сон мой исполнился. Пустое место. Да, пустое место. Значит, Господь меня сохранил. Поэтому надо жить в себе это. Батюшка, вот задали нам такой вопрос. Дорогой отец Амвросий, расскажите, пожалуйста, о вашем пребывании в Кавказских горах. С кем из подвижников довелось встретиться? Может, вы могли бы посвятить этой теме отдельную передачу? Ну, это надо в следующий раз. Тогда на следующий раз оставим этот вопрос. А у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Ну, я недолго жил, 3 месяца. Алло. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите, раба Божия Ирина. Батюшка, у меня такой вопрос. Простите, конечно. Но вот вы говорили о природе, о любви к природе, что листочек нельзя сорвать. А как вот вы рассудите то, что перед праздником 700-летия преподобного Сергия буквально за несколько дней в Лавре были вырублены почти все елки, чудесные вот эти вековые елки. Как вот вы это расцените? Матушка, вот эти все елки, они для человека. Ну, не человек для елок. Я помню, в 65-м году я поступил в семинарию, и там был эконом, он вырубил все деревья огромные. А почему? Потому что птицы гнезда вьют, народ идет и пачкается. Они прям на голову всем. И гоняли их бесполезно. Так вырубили все эти деревья и посадили елки. Я вот приезжал, так елки уже выросли, наверное, в 10 раз. Уже огромные. Здесь ничего такого нет. Как-то я митрополита Иосифа Алматинского, это прозорливый старец, спрашивал, а можно ли убивать мух, комаров, вот, тараканов? А вот мы их не убиваем. Мы просто в своем жилище наводим дезинфекцию, уничтожая их химически и физическим путем. Потому что это их не место, это наше место жилья. Батюшка, вот еще нужно тут сказать, что ко всему же нужно подходить с рассуждением. Речь сошла о чем? Идет человек, от нечего делать, просто так, губит растения, пинает кошек. Вот это зло. А если есть необходимость срубить дерево, ну, действительно необходимость, вот. Или даже приготовить пищу, а для этого нужно заколоть животное. В этом греха никакого нет. Более того, у животных, которые люди употребляют в пищу, у них таково послушание от Бога. Быть пищей для человека. Здесь греха нет. Если только человек убивает не ради забавы, как вот на охоте. Купили ружья, сели в огромные машины, там, с прицелами с разными, поехали на охоту. Ради чего? Просто так? Это грех. А когда идет охота ради того, чтобы прокормить семью, это наоборот. Так вот, один хирург говорит: батюшка, послови мне машину купить, Ниву. Я говорю: зачем тебе Ниву по городу ездить? Попроще что-нибудь. А мне на охоту надо ездить. Я говорю: ты на охоту ездишь? Он: да. Я говорю: ну представь себе, вот подворье наше, и ты там весь день сидишь ночью, ждешь, когда зайчик выскочит, чтобы его убить. Я говорю, вот ты убил это животное, а сколько у них будет тревоги? Может, у этого зайчишки дети? Я говорю, а ты для наслаждения убил его. Я говорю, ну и как, голодный ты? Он, да нет, я сытый. Я говорю, зачем? Развлекаться, убивая, в себе вырабатывая жестокость. Он, все, отбросаю. И больше не стал ездить. У нас еще один звонок. Мы слышим вас говорить. Да, говорить. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, можете вы объяснить вот такое предложение? Бог начинается там, где кончается наше о нем представление. Это я слышала по радио «Радонеж». Угу. Что ты скажешь? Ну, как можно, матушка, это понять? Вы знаете, сотворить себе кумира можно не только высекая из камня идола или из дерева идола, но и неправильно представляя себе Бога. Все, что мы знаем о Боге, есть откровение Божие. Это тайна, которая нам открыта. Поэтому она называется откровение, открытое. Если же мы о Боге рассуждаем не так, как нам открыто в откровении, вот, то мы на самом деле не о Боге рассуждаем, а уходим далеко от Бога. Вот если в этом смысле понимать, то тогда становится все ясно. Нам открываются Боги тогда, когда о нем заканчивается наше представление, неправильное. Вот как нужно это понимать. Еще один звонок у нас. Мы слушаем вас. Здравствуйте, говорить. Батюшка. Здравствуйте. У меня одна девочка, студентка МГУ, задала вопрос. Я, конечно, не сведуща в этом, не знаю, как ей было ответить. Значит, она спрашивает, что, как мы правильно поступаем, греховно, не греховно, когда на раскопках находим кости человеческие, без всяких опознавательных знаков, ничего там нет, ни номерков, ничего. И они потом не представляют интерес для вот их изыскательских работ. И просто они, ну, где-то они их кладут, может, они в костер сжигают. Она говорит, я не знаю, я, говорит, еще не участвовала в этом. Но она человек верующий, поэтому ее это очень беспокоит. Что ей можно сказать? Спасибо, Господи. Ну, там, где людей расстреливали, люди знают эти места и делают раскопки. И находят, возможно, для военных, там бывает, находят адрес его, фамилия, имя. Здесь ничего такого сложного нет. Вот все равно они предают земле этих людей. Может быть, кто-то из них и святой, за веру был расстрелян, убит. Но имеется в виду, надо поступить, если кости обнаружены, и они не нужны. Нужно просто их в сторонке захоронить где-нибудь. Ну, так и делается. Даже Макарий Великий так поступил. Он, когда шел по дороге, увидел череп. Ударил, взял его и говорит, ты кто? И после того, как расспросил, как там в аду, и кто он такой, оказался языческий жрец, после этого он отошел в сторону и закопал тот череп. Несмотря на то, что это был языческий жрец. Вот так и мы должны поступать с костями. Все-таки человек. Батюшка, вот еще один такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, что мне делать? У меня не складывается личная жизнь. Моя мама не кается ни в чем, даже в абортах. Я молюсь, но ничего не помогает. Все равно молиться надо. Молитва творит чудеса. Сейчас не пришла к Богу, не покаялась, а потом покаяться. Потому что молиться надо. Это полезно и для мамы, и для нас самих. Потрудиться надо в молитве. Да. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, Галины, Вениамина, Ильи, Елеазара, диакона. Елеазара, Людмилы, Вадима, Ольги с домашними хичадами, Марии, Христины, Юлии, Вениамина, Татьяны, Нины, Яны, Ильи, Дмитрия, Анны, Олеси, Богдана, Зураба, Тамары, Инны, Давида, Марии, Валентина, Надежды, Иоанна, Зинаиды, Клавдии, Татьяны, Татьяны, Сергия, Михаила, Людмилы, Анатолия, Сергия, Артемия, Савы, Авраами, Евы, Фиозовы, Иунии, Ксении, Нины, Веры, Александра, Ларисы, Любови, Евлалии, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Нянила, Евгения, Анны, Андрея, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Виктора, Людмилы, архимандрита Кирилла, Александра, Сергия, Ильи, Владимира, Анастасии, Тимофея, Тихона, Дионисия, Виталия, Виктора, Екатерины, Евдокии, Сергия, Раисы, Александры, Арсения, Екатерины, Сергия, Татьяны и всех с динами упоминаемых православных христиан. Я, признаюсь честно, не всех дочитал до конца, просто очень много. Давай, я дочитаю. Также просим вас... Александр Сергеевич. Также просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Николая, Михаила, Анастасии, Александры, Августы, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Иакова, Сергия, Валерии, Валерия, Герасима, Виктора, Павла, Вадима, Михаила, Станислава, Владимира, Владимира, Павла, Натальи, Людмилы, Елисаветы, Ольги, Нины, Никиты, Игоря, Игоря, Симеона, Варвары, Агафьи, Никиты, Анастасии, Надежды, Евгении, Евгении, Вячеслава, Владимира и всех от века усопших православных христиан. Прости, Господи, всяк совершение воли и неволи, даруй им Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, вот у нас еще есть 6 минут для слова утешения. Однажды спрашивали одного человека: ты веришь в Бога? Он говорит: нет, у меня этой веры нету. Спрашивает: почему? А вот почему. Вот я хирургом работаю. Сколько я оперировал людей, скрывал внутренности, никогда души не видел. Я пришел к тому, что души в человеке нет. Другой профессор говорит: ну, если так понимать, как ты понимаешь. Я тоже вот, врач. Сколько я вскрывал черепную коробку, в мозгах рылся, а ума так и не видел. Но это не значит, что его нет. Хотя правильно сказать, что в мозгах ума нету. Ум находится в душе человека. Я видел человека, у которого половина головы, мозга нет. Он спокойно рассуждает разумно. А третий профессор говорит: сколько я оперировал сердце человека, а любви так и не видел. Но это не значит, что любви нет. С одним журналистом я ехал мимо кладбища и говорю: вот это наш будущий городок, мы все здесь будем. А он говорит: послушай, ведь хотя бы один бы человек возвратился с того мира и сказал, что есть духовный мир, как-то можно было поверить. Я говорю: мы с тобой рассуждаем, как два близнеца в утробе матери. Один другому говорит: слушай, брат, время-то кончается, скоро мы с тобой выйдем в тот мир. Там полная свобода. А второй брат был, видать, атеистически настроенный. Слушай, говорит, мы сейчас полностью зависим от матери. Питаемся кислородом. А потом, когда мы выйдем туда, все это перервется. И оттуда сюда никто не пришел. Можем вот до такого абсурда дойти. Да, есть другой мир. Есть Господь. Господь нам создал новое небо, новую землю. Вот взять такой пример. как говорит святитель Илья Златоуст, бабочка красивая, она проходит стадию какую? Гусеница, потом гусеница в куколке, вылетает красивая бабочка. И точно так же наша душа в теле, как гусеница в куколке. И когда душа наша выходит из тела, мы освобождаемся. Начинается жизнь. Батюшка, я бы вот еще хотел в конце передачи сказать радиослушателям, напомнить, а может кто-то не знал, что 30 октября будет ровно 25 лет со дня основания радио «Радонеж». И за все эти годы, за все эти 25 лет «Радонеж» существовал именно благодаря радиослушателям, их пожертвованиям посильным. Поэтому просим вас, братья и сестры, и впредь помогать радиостанции, чтобы она могла вещать. Она позволяет нам слышать вас, а вам слышать нас. Поддерживать церковное общение. Даже можно сравнить радиостанцию «Радонеж» с продолжением церковного амвона, с которого священники говорят проповедь. И самое основное, надо те люди, которые выступают на радиостанции «Радонеж», ну, допустим, как вот ты, и там множество других, надо записывать всех, кто выступает, имена, и молиться утром, в утренних молитвах, сказать: «Господи, спаси, помилуй отца Дмитрия, отца там одного, второго, третьего, четвертого, кто вещает». Общая молитва, она помогает. Допустим, одна капля воды ничего не значит для тонущего человека, а когда огромная волна, может выбросить, спасти человека. Поэтому и мы нуждаемся, хотя мы вот сегодня поговорили немножко, опять после каждой передачи бывают большие искушения. Бесы нападают. Всякие бывают искушения. Поэтому и апостол Павел, когда проповедовал, просил молиться паству, чтобы сатана не препятствовал. Так что просим также помолиться за матушку Иоанну. Она с палочкой ходит, здоровье слабенькое. А вот еще меня поздравляли однажды с днем рождения. И одна девочка наша, послушница рисофорная, ей 25 лет, наверное. И вот она, интересно, меня поздравила. 34, батюшка. Мы с ней с одного года. Да. И она сказала так: Я бы хотел вам, батюшка, отдать годы своей жизни, если бы это было возможно, чтобы вы прожили дольше. Здоровье отдать и годы своей жизни отдать. Да. Дорогие братья и сестры. А потом она пишет, когда я рассказал, она пишет: «Батюшка, очень приятно, что вам понравилось мое поздравление. Пусть оно сбудется». Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Вел передачу иеродиакон Илиазар Титов. Простите.